Ника, какая есть. Прекрасный вид голой, уверенной в себе, а значит, уже красивой женщины, которая прогуливается по квартире. Она была уверена в себе, даже несмотря на то, что в носу у нее были палочки с мазью, которую прописал Лор. Вот уже год она не могла дышать нормально. Благо, Лор попалась толковая, она не стала настаивать на операции, как другие лоры. Выписала эту мазь, и вуаля! Нос задышал, пошел кислород, и мир стал из черно-белого становиться цветным, а значит, виной тому был недостаток кислорода. Я жила в вакууме, однако старых привычек я не бросила. Жизнь была уже не такой пустой, как раньше. Она заполнилась кислородом. День мой начинался очень позитивно. В душе я включала любимых «Мьюз», подпевала. Как я могла от этого отказаться? Под теплыми струями воды я любила себя, теперь уже без чувства вины. Пока некому было передать эту миссию, кто, если не я сама? Неизвестно, как бы прошел мой день, если бы вместо этого я пролистала всю ленту в Инстаграме. Зато известно, как пройдет потом жизнь — незаметно в чужом огороде. Думаю, что прошел бы паршиво, потому что все новости смело можно было выкинуть в корзину, так как они не были жизнеутверждающими. Они были так же виртуальны, как и корзина. По крайней мере, раньше я так и делала. Я с утра питалась чужими жизнями вместо бутербродов. Даже кофе не помог мне их смыть. Они так и бродили в моей голове, словно мелкие хулиганы, которые набросились на мое настроение и пытались его уронить. Едва я стала отъезжать от дома, как в меня тут же въехал мужик на джипе. Выскочил, начал причитать и размахивать руками. Подумаешь, я не посмотрела в зеркало. Чего я там не видела? Я всегда знаю, что выгляжу прекрасно. А наблюдать за жизнью других после таких новостей у меня не было никакого желания». «Извини, мужик, ну, зацепила я твое зеленое корыто. Ну, хорошо, не зеленое и не корыто. Пришлось мне выйти из машины». Мужчина был небольшого роста, кучерявый и в спортивном костюме. Глядя на меня, он огрызнулся, сделав еще пару контрольных выстрелов своими губами, до меня дошел аромат свежей зубной пасты. «Коллинз?» — осекла я его. «Нет, Алекс. А что? Зубная паста, Коллинз? При чем здесь это?» Выдавил он из себя словно пасту и стал еще мягче. Он не знал, как называется паста, потому что ее покупала жена. Эта незамысловатая цепочка мыслей сразу же смутила его и обескуражила. «Ника», — подала я ему руку. Мужчина, который чистил зубы перед выходом из дома, уже заслуживает внимания. Он долго не знал, что с ней делать. Наконец, пожал и отпустил. Возможно, он даже хотел ее поцеловать, но это вряд ли. Как в любом фильме с рейтингом чуть выше 5 на Кинопоиске, здесь должен был завязаться роман, потому что всякий уважающий себя мужчина, завидев такую красоту с удавкой на шее из легкого чувства вины, сразу же становился лицом заинтересованным, чувствуя себя в поиске чего-то прекрасного. «Да, вот, нашел, выключайте свет, будем смотреть кино». Но не тут-то было. Все его пули попали в бронежилет под названием «Непоколебимость и независимость». Нику так просто не выключить. «Нет, не кабель», — обошла я свою машину, будто пытаясь внимательнее рассмотреть, где он тут помочился, чтобы пожурить и отпустить во свояси. «Легкая царапина», — пожала я плечами. «Какая же это царапина? Это рана!» — бегали его глаза туда-сюда от вмятины на машине к моим ногам в мини. «Не ищите там сходства». «Где? Там, куда вы смотрите. Уверяю вас, это не вмятина». «Глубокая», — бережно дотронулся он рукой до помятого крыла своей машины. «Тут ремонта на пару тысяч. К жене бы так прикасался», — усмехнулась я. «Ну, вы же застрахованы. Что вы сказали? Страховка все покроет. Что с ним? Отпустить его к жене, чтобы больше так не делал? А моральный ущерб?» — усмехнулся водила. Одной фразой он из благородного джентльмена превратился в хитрожопого мужика. Мятный запах его свежего дыхания куда-то пропал. Оказывается, не было никакой зубной пасты, только сладко-кислый налет вчерашнего пива с чипсами. Он достал пачку сигарет и из нее сигарету, потом посмотрел на меня, предложив мне. «Мужик, ты же другой, не будь таким, как все», — покачала я головой. «Если ты хочешь, мы выпьем с тобой кофе, не больше. Зачем тебе все это? Дома жена, дети, ты на главной дороге, не сворачивай». Он улыбнулся. «Кофе? Спасибо. Другой раз. Не волнуйтесь, я угощаю. Не волнуюсь. Я привыкла платить за себя сама. Ни в коем случае. Страховка покроет», — улыбнулся он мужественно. «Вот, в смокинге тебе гораздо лучше. Не снимай. Не снимай девушку, которая не хочет. Ты не режиссер. Жизнь не кино. И меня не надо снимать тоже. Я не снимаюсь. Хотя иногда мне нравится покривляться актрисой».